Радищева сказано и другое. «Асессор происходит из сословия отнюдь непривилегированного», — заметил Репнин, ответив на смех Кокарева улыбкой, которая должна была свидетельствовать, что он понимает шутку. Кокарев загремел своими сапогами. Он собрался уходить. Можно подумать, что жестокий пламень Радищева обращен против коллежских, что в Любани, Спасской полисти, в ихнем Волочке, Медном и Пешках сплошные коллежские. Кокарев сказал «Спасской полисти» и «в ихнем Волочке», а у Репнина мороз пополз по коже. Ненависть к тому миру жива, и никуда ее не упрятать. Хотел ли сказать Кокарев то, что сказал, или у него вырвалось это невзначай, но Репнин умолк.